старого газетного волка Хюсейн Рюсухи видел, где в сообщениях и Серпенара редакция что-то добавила от себя. Однако самый факт землетрясения сомнению не подлежал. После убийства Махмуда Шавкет-Паши стамбульской прессе приходилось туго. Под неослабным контролем правительства она уподобилась водяной мельнице, от которой отвели воду. И вот, наконец, Господь Бог сжалился над журналистами и специально для них, надо думать, слегка тряхнул Серпенар. Все это, конечно, прекрасно, но воспользовались этим другие. И если бы просто другие, это ведь именно кровный враг, глаз истины, перехватил эту новость. Хюсейн Рюсухи долго ругался с корректором Али Феридом, исполняющим в ночное время обязанности секретаря. Он поднял его с постели, разосланный прямо на столе в типографии. Доругавшись до того, что оставалось только вцепиться друг другу в глотку, подобные стычки случались у них довольно регулярно, приятели помирились и принялись обсуждать создавшееся положение. Упустить такую возможность. Конечно, тут никто не виноват, все дело случая. Пусть Серпенар разрушен, но даже в развалинах он способен прокормить расторопного журналиста в течение нескольких дней. Али Ферид умылся, истратив половину воды, которую принес посыльный для заварки кофе. Потом расчесал свои курчавые, как шерсть бухарского ягненка, волосы и слегка откашлялся, пробуя голос. «Не будем терять времени. Надо что-то придумать», — начал он. «А для чего я, собственно, приехал?» «Тогда садись и сразу начинай с описания событий. За этим дело не станет. Но нам нужны подробности, факты. Так пошлем губернатору телеграмму с оплаченным ответом, или еще лучше, начальнику округа. Они сами, поди, ни черта не знают. Потом жди ответа 3 дня. Это верно. Да еще захотят ли ответить? Возьмут и отпишут, что во вверенном им крае все благополучно. Вполне может статься. И все труды наши пойдут на смарку. Так что будем делать?» Хюсейн Рюсухи вдруг вспомнил про своего приятеля Чапура Расми, великого мастера шантажа и вымысла. Стиль у него великолепный, перо будто ядом брызжет. Непонятно, почему он предпочитал свободной профессии журналиста службу. Правда, время от времени Расми бросал работу и, уволившись, наезжал в Стамбул. И тогда у него начиналось увлечение газетой. Несколько месяцев он писал хлесткие статьи, а потом, добыв себе новую должность, исчезал. Теперь он уже целый год преподавал французский язык и историю в средней школе в том Сан-Жаке, к которому относился уезд Серпенар. «Это ты здорово придумал», — сказал Али Ферид. «Чапур Расми для такого дела подходящий человек. Если мы переведем ему деньги по телеграфу, к вечеру, глядишь, он пришлет нам сногсшибательный материалец. Тут уж и мы руку приложим, только не нужно зарываться. Если данные не подтвердятся, раздавать не будем. Ну, а если выяснится, что в Серпенаре ничего не стряслось, надо как следует ударить по этому глазу истины, чтоб народ зря не пугал, глупых статей не печатал». В то самое время, когда в редакции «Голос народа» составляли телеграмму на имя Чапура Расми, поэт